я хочу немножечко, братья и сестры, поделиться, ну, из своей жизни чуть-чуть, немножко. Когда меня привезли в лагерь, ну, в третий срок. Третий срок — это был 80-й год. Город Омск. Начальник лагеря, подполковник, помню, такой Герасименко был. Ну вот что, необычный вы у нас человек по этой статье, ну так, редкий случай. Я знаю, как с убийцами разговаривать, знаю, как с ворами разговаривать, знаю, как с бухгалтерами нечестными разговаривать, а вот как с вами, я не знаю. Но я хочу, чтобы мне с вами было спокойно и вам с нами хорошо. Вот что я вам предлагаю. Я вам предлагаю спокойную работу. Вы будете в промзоне, а жилая зона, а потом промзона, прилегающая, где завод, там что-то делали, как детали, это второстепенный вопрос. И все заключенных туда, в завод, а вечером обратно в жилую зону. Вы будете жить в промзоне, вы будете работать, как он назвал, ну, на складе рабочим, ночным сторожем. Вы ночью закрывайся на ключ и спи спокойно. Хочешь — Библию читай, хочешь — молись Богу до утра, дело твое. А ночью, вернее, ночью, а утром открывай и отспайся за ночь, которую ты дежурил. И можешь даже в зону не заходить. И я буду рад, если в течение 2 лет, простите, если в течение всех лет, сколько ты будешь здесь, чтоб я тебя ни разу не встретил, и ты меня ни разу не встретил. И никогда не пришло бы жалоба на тебя. Живи спокойно, и я буду жить спокойно. Создай мне спокойную жизнь. Я говорю: знаете, а чего это вы так раздобрились? И у меня такую работу-то хорошую. А я, ну, действительно хорошую работу, любой позавидует. Ну, представьте себе, 5 лет срок, и чтобы сыр в масле на складах и продукты, там буквально все, и жарить, парить, и ночью кушать, что хочешь. Ну, знаете, это особый случай, это счастливцы только могут так. Я говорю: скажите, а что это стоит? Надо платить мне за эти удобства? А он говорит: да я вижу, ты не глупый. Понимаешь, в чем дело? И мне стало холодно внутри, ужас. Я думаю, попал в цель. Думаю, что же он мне сейчас предложит? Ну вот что, ты домой напиши, что тебе хорошо, и чтобы за тебя никто не ходатайствовал. Чтоб ты не числился в списках узников, как у вас числится. Так мне надо тогда, говорю, дома было бы сидеть, и я бы нигде не числился. А теперь вы определите меня, ну, на довольствие, и я буду сытно кушать, и я буду домой говорить: ой, как мне здесь хорошо. Ну, какой позор, вы понимаете? Ну, отпускайте меня домой, мне будет там лучше, если вы такая забота обо мне. Ну, ладно, иди подумай. Ну, больше, конечно, не возвращались к этому вопросу. Не возвращались, а я был доволен, доволен тому, что с первого шага не получилось то, что они задумали. Но У меня тогда родилась мысль писать. Я думал так, можно спокойно прожить, совершенно ничего не трогая, ничего не касаясь. Ну, дали срок, и дали срок, и отбываешь срок. Кто чего ко мне какие претензии имеет? Ну, молиться обо мне будет, это нормально. Вот и все, живи спокойно. А вы знаете, зачем эта спокойная жизнь? Тоже хочется что-то сделать. Думаю, дай-ка я буду писать, ну, письма детям. И вас оглавил, пишу вам, дети. Ну, думаю, с продолжением сколько будет возможности, столько буду писать. И тем более открылись возможности, как передавать на волю. У меня, простите, братья и сестры, я никому не рассказываю, как я передавал на волю. Потому что, может быть, еще когда попаду, чтобы эти каналы не сохранились, чтобы никто их не нарушил. Так что у меня те каналы, и тем более те, которые мне передавали письма, еще там работают. Ну и хорошо, слава Богу. И я стал писать письма. Мы договорились с женой, что опубликовать только тогда, когда я скажу, когда больше нельзя будет мне писать. После 33 писем я понял, что невозможно писать, невозможно. И я дал знать, начинайте публиковать. Но я тогда не имел представления, что произойдет. Знаете что? За все надо платить. Меня вдруг по селектору вызывают, называют мою фамилию, и идти на вахту. Иду на вахту. Так, распишись за 15 суток. Начальник, ну за что 15 суток? Ну 15 суток карцера имеется в виду. Ну за что? Ну за что? Нарушение формы одежды. Ну как, в чем это выражается? Ну, что спрашиваешь? Шнурки распущены, идешь по зоне, неряха. Разве так ходят на свободе? А ты что думаешь, в лагере все можно? Думаю, ну когда же такое могло быть-то, подожди. Потом я вспомнил, одумался и говорю, начальник, у меня и шнурков-то нет, у меня русские сапоги. Ну какая разница, значит бушлат не застегнут. Ну, в общем, им все равно. 15 суток надо. Ведут меня на 15 суток, а до сих пор я никогда в карцере не сидел. Никогда. Первый раз. Идем. Но я по дороге спрашиваю, начальник, ну все-таки за что? Ну, за что? Большим писателем стал. Ишь ты, пишу вам, дети. А, вот в чем дело. Первый номер, очередной номер вышел журнала «Вестник истины» и опубликованные письма «Пишу вам, дети». И по мере того, как очередной номер письма выходит, а меня прессуют. Ну как, понятие прессует, я не знаю, как вам объяснить, наверное, это неподходящее слово прессует. Здесь должна быть конкретика. Ну, ладно, время так быстро летит. Я, что возможно, я и конкретно поделюсь, но невозможно обо всем поделиться. Я знаю только лишь, что в карцере я большинство времени стал сидеть. Уже в бараках я, в жилой зоне редкий человек. Все, только выйду опять. Ну, немножко уже подустал. Да. Ну, я уж не буду все подробности рассказывать свое пребывание на третьей колонии. Но скажу вам, и передо мною был святой человек, до 80-го года он отбыл 5 лет в зоне. Он один был. И только лишь он освободился, меня в эту зону. И когда я входил, то заключенные окружили меня и говорят: «А Савченко Николая Романовича знаешь?» Я говорю: «Знаю, пресвитер Омской церкви». Кто-то спрашивает: «А ты такой, как он?» Я говорю: «Ребята, мне здесь быть 5 лет, и через 5 лет вы скажите, такой я или нет». А другой говорит: «Я не знаю, какой ты, но лучше его ты быть не можешь». Вы знаете, мне это так торжественно приятно стало. Я спрашиваю: «А почему?» А он говорит: «Потому что он, дядя Коля, до конца святой человек, понял?» И это говорит серьезно. Что лучше дяди Коли, это Николай Романович, быть невозможно. Это самое лучшее, что может быть в мире. Вы знаете, братья и сестры, на меня такой отпечаток большой это наложило. И я понял, какой я должен быть, и что от меня Бог здесь ждет. Но впоследствии меня решили перевести в другую зону. Кстати, хочу сказать, в этой зоне я был не один. Если кто знает из Ижевска Шубинина, вот в течение более 2 лет я был вместе с ним. И вот меня переводят в другую зону, девятка. Девятка – это экспериментальная зона строгого режима. Но нет ничего страшнее, когда экспериментируют над людьми. Вот страшнее ничего не может быть – эксперименты делать. Это значит, всех собирают со всех зон, которые не поддаются перевоспитанию. И там всех перевоспитывают. Вы можете себе представить, что это за зона. Это, если кто-нибудь когда был в колониях, в тюрьме, то уже одно то, что эта зона называлась красной зоной. И невольно и содрогание будет уже после этого названия. Красная зона – это значит, ну, красные повязки все носят. Ну, как дружинники все, помогают администрации бороться со всеми нарушениями, понимаете? Красная зона, то есть невозможно без этого жить там. Ну, ясно, что я никогда не буду дружинником, ясно, что я повязку никогда не одену. А жить там невозможно без этой повязки. Говорят, морг вынесут тебя скорее, чем в зону пустят. Но заключенные знают, что разнарядка есть, я еду на девятку, окружают меня, высказываются болезнования. А я говорю: «Ребятки, вы можете наблюдать со стороны за всем, что будет происходить, и будете видеть, насколько великий Бог. И среди бушующего моря он нас проведет. Чудно». А подавляющее большинство зэков говорили: «Или убьют тебя, или ты сломаешься, и ты уже не будешь таким, каким ты был раньше. Третьего не дано». Наверное, они правы. Но они брали в расчет только лишь человеческое, а мы берем в расчет Бога нашего. И вот пришел день, когда в мае месяце меня перевезли 84 года в 9-ю колонию. Я И все время, вы знаете, когда новые публикации, а как стали публиковать «Пишу вам, дети», стали писать, публиковать и другие проповеди, которые я писал, но хранились они там в архивах издательства. И в каждом, через что ни журнал, как только лишь моя статья, я чувствую на себе, что это такое. И я понял, что если так жестоки они за эти письма, за эти статьи, значит, большая им цена. А за большую цену надо хорошо платить. Чем больше мы платим, тем больше благословений. Это я понял на себе. И вот пришел день, когда я приехал в 9-ю колонию. У нас было 10 человек. Нового этапа. Широкий коридор в подвале, штрафной изолятор. Вот. Слева и справа камеры. И вот в этом коридоре нас 10-рых построили около стенки. Старший лейтенант, начальник режима, скомандовал лицом к стенке. Повернулись лицом к стенке. А я уже, мне об этом говорили. Мне об этом говорили, что вот бывали случаи, когда у этой стенки умирали заключенные. Вот это будет, говорит, первое ваше испытание. Я уже слыхал об этом и готовился. Лицом к стенке, повернулись лицом к стенке, руки на стенку, ну вот так вот стоишь, руками держишься за стенку. Ноги на уровне плеч, ну, немножко расставляешь ноги. А для чего ноги на уровне плеч? Для того, чтобы если сосчет нужным офицер или солдат, то можно было бы сильным ударом ноги ударить между ног. Иногда эти удары были смертельные. Заключенные этого не знали, в подавляющем большинстве своем. Я это все уже знал. И стою и думаю, ну вот и все. Думаю, Господи, прими душу мою. Может быть, знаете, когда не знаешь, то легче. А еще легче, когда знаешь и готов. Еще легче. Когда сознательно идешь на все. Так, граждане осужденные, кто хочет вступить в добровольное общество секции профилактики правонарушения, ну, это быть дружинником ихним, идите, напишите заявление. Общество добровольное. 6 человек отошло, пошли писать. Нас осталось 4. Начальник, долго мне стоять, говорит молодой человек, юноша, который рядом со мной. Начальник неожиданно бьет его дубинкой по спине, тот падает. Ну, потащили его, не знаю, как, что с ним, как. Только лишь кровавый след по коридору виден. Но в какую-то камеру закрыли его. Слышно только крики, крики, крики. Смотрю, еще отправились остальные написать. Жить-то хотят. Так в любое общество напишут заявление, лишь бы жить. Подходит начальник ко мне, я один остался. Дубинка мне в бок, ну, не больно, не больно. Так, просто так. Что стоишь? Начальник, вас жду. Иди за мной. Боже мой. Думал я у стенки умереть, а тут отходить. А я так доволен, что руки-то можно опустить. Онемели руки-то. Машу руками. Входит в кабинет. Я за ним. Он садится за стол, я посреди кабинета, большой кабинет, стою, жду. Докладывай, как положено. А я знаю, что надо докладывать. Гражданин начальник осужденный такой-то, значит, по статье такой-то, на срок такой-то, конец срока тогда-то. Ну, в общем, рапортовать, как солдат. Я говорю, начальник, я вам не солдат. И рапортовать я вам не буду. Выйди и зайди, как положено. Но я вышел. Вышел. Думаю, а что я пойду? Я вообще не пойду туда. В коридоре стою. Думаю, сейчас позовет. Полчаса прошло, не зовет. Ну, вы знаете, вот это незнание, что будет, оно тоже как-то так тревожит, так немножко. Ну так, прогуливаешься, 5 шагов туда, 5 туда, 5 туда, 5 туда. И чаще всего, когда мне больше и говорить было нечего, самый любимый текст, который я все время твердил. А я буду еще славить Тебе, Господи, Боже мой. Вот. А я буду Тебя славить еще, Господи, Боже мой. Это один из текстов псалма. Да. Что унываешь ты, душа моя, уповай на Бога. Что унываешь? Это себе проповедовал. Прошло 40 минут. Ну, я не знаю, часов-то нету. 40 минут прошло, наверное. Лампочка загорелась, дежурный открывает, прошелся. Выходит и говорит, что стоишь, тебя зовет. Ну, я вхожу. Я вас слушаю, гражданин начальник. А, значит, докладывать как положено не можешь, да? Ну, тут скверные слова у него там, недостойные повторения. Я стою посреди кабинета. Он всегда только с дубинкой ходил. Без дубинки никто его никогда не видал. Ему лет 35. Подходит ко мне с дубинкой. Значит так, как ты? Значит, по богословию мастер, да? Посмотрим, какой ты в деле. И идет мне туда, за спину. Думаю, сейчас удар будет, сейчас удар. Нет, выходит с другой стороны. Решил продолжить удовольствие, помахать палкой вначале. Так значит, и опять начинает то же самое, то же самое. А я стою, молчу. И вот он пошел взад, думаю, сейчас все, жить больше перестану. И вдруг у меня такое желание, думаю, дай-ка я его сейчас паузу сделаю. Я говорю, гражданин начальник, у меня есть к вам слово. А я даже не знаю, какое слово и что ему говорить. Ну, лишь бы остановился, лишь бы не ударил. Вот он подходит ко мне наперед и говорит, ну, говори. А я не знаю, что говорить. Молчу. Ну, что? Ушло от тебя слово, да? Я говорю, да нет, начальник, не ушло. Я хочу вам сказать, что я являюсь медведем из той породы, которая не поддается дрессировке. Как сказал? Молчу. Повтори. Я чувствую, что надо говорить. Я говорю, гражданин начальник, вы, наверное, были в цирке. Там такие интересные бывают медвежьи аттракционы. Медвежаты эти, они и боксеры, они и борцы, они и мотоциклисты, они и на велосипедах катаются, они и акробаты, они и канатоходцы, и футболисты, и хоккеисты. Но кем только не бывают, ну, дрессировка. И они очень послушны, но есть медведи, которые не поддаются дрессировке. Ну, таких везут в зоопарк. Так что меня привезли к вам в зоопарк, начальник. А ну, повтори. Ему самому просто понравился, он ничего такого не слыхал. А мне не хотелось повторять. Я говорю, гражданин начальник, у нас время еще есть, я еще много раз вам что-то повторю. Ну ладно, для начала 15 суток получишь, понял? Думаю, боже мой, на 15 дней суток продлевается моя жизнь. Ладно, ладно. И началась новая страница жизни. 15 суток. Когда кончается 14 суток, то обязательно находит во мне какое-нибудь нарушение. Ну, например, входит в камеру дежурный. «Кто курил?» Меня спрашивает. Я говорю, начальник, у вас есть дежурный, у вас есть смотровое стекло, пусть следит. А меня вы не нанимали в надзиратели. Они сами-то и дают курить махорку. А это для того, чтобы найти причину. За плохое дежурство 15 суток повторить. И ты опять 15 суток. А там опять 15, а там опять 15. И для первого раза было 105 суток. Что такое 105 суток? Это значит, ни разу в постели не было, ни разу полотенца не было, ни разу переодеться не было чем, ни разу в бане не мылся, ни разу не брился, и все ни разу. Ни разу. Оно, знаете, это кажется, что трудно, а оно, когда начинаешь, что это не так-то и трудно. Оно нормально. Можно ко всему и все пережить. И особенно приятно поклониться в сторону Господа. Господи, да будет воля Твоя. Но если бы, братья и сестры, просто отбыть и отбыть, а это не совсем так, всегда нет, меня дубинками ни разу не били. Ни разу не били дубинками. Но на моих глазах буквально 3-4 метра от меня убивали дубинками, избивая того или другого. И я так и понимал, потащили по полу за ноги того, кто никогда больше не придет в сознание, так без сознания и умрет. Делали это специально в моем присутствии, чтобы понимать, и твоя доля такая. Вот тебе что ждет. А сами опять вызывают и опять склоняются. В чем склоняются? Нет, они мне никогда не предлагали повязку носить. И знают, что это бесполезно. Но предлагали быть тайным агентом, когда освобожусь. Давай работать вместе. Ну ладно, не нравится тебе нормальной жизни. Иди опять в камеру. Бывало и такое, когда Нам полчаса положено было подышать свежим воздухом во дворик. Идем 6 человек заключенных в камеру. 5 зашло, а я последний шел. Передо мной закрывается дверь на ключ. Я говорю: начальник, вы меня забыли. А, да, ну ладно, постой, сейчас я приду. Я не знал, что это специально он сделал. Буквально через 2-3 минуты вывели какого-то заключенного. Ну, парень года 23, наверное, 25. А тут два собаководы пришли, два солдата, отпустили с поводков двух собак, которые накинулись на этого парня и стали рвать его на части. А я стою 5 метров от него и думаю, сейчас расправиться с ним, возьмутся за меня. И неужели моя такая доля? Ну вот пришли солдаты, увели своих собак, с которых текла кровь. Подошли заключенные дежурные, опять за ноги взяли, потащили парня. Не знаю, жив он или не жив. А ты что здесь стоишь, как бы случайный человек? Открыли двери, меня запустили. Вы знаете, братья и сестры, иногда легче, чтобы уже какой-то конец был. А когда каждый день что-нибудь придумывают, и все что-нибудь придумывают, и не повторяются в своем безумии. Завтра жди что-нибудь новенькое, и вот так вот придешь, на нары сядешь и думаешь: Боже мой, а что же они завтра придумают? Через несколько дней пошли все, ну, на работу. Все заключенные работали в вязании сеток, авоськи там такие. Ну и я шел с ними. Я освобожден был от работы, у меня вторая группа инвалидности по цене. Но я с удовольствием с ними уходил, что-то помогал кому-то, быстрее время проходит, есть с кем побеседовать. Ну так вот челночки наматывал нитками. Ну и во время обеда, а камера такая, без окон совершенно, без вентиляции. Ну правда, туалет есть, водопровод есть. Это уже плюс. Ну и кто-то из заключенных парней какое-то оскорбление крикнул надзирателю, а был обеденный перерыв, развозили первые. Тут назвал Воланда или как-то еще какое-то оскорбительное слово. А надзиратель пришел. Взял, знаете, у него есть баллончики, газ черемуха, это слезоточивый газ. Протянул руку в камеру через кормушку и спустил весь газ с баллона своего. Ах, я даже не ожидал, что это так страшно. Это по-настоящему страшно. Когда я только лишь помню, что я упал на землю не потому, что не мог стоять, но и не можешь. Ты ищешь, может быть, между половничками какую-нибудь щелочку, доступ свежего воздуха, может быть, найдешь. И копаешься, как червяк, все равно ищешь эту щелочку, но ничего не находишь. А знаете, когда критическая ситуация, ты ищешь даже там, где ничего нет. Кто-то бросился сразу же к туалету, пустить воду. Вода отключена, в туалете ничего нет. совершенно. Я не помню, кто чего кричит. Да, наверное, все было невнятно, ничего не поймешь. И я точно думал, что вот здесь-то мне конец. Ну, знаете, минут через 20 двери открыли, струя свежего воздуха, коридорного, по крайней мере. Надзиратели, когда открывают дверь, отходят в сторону, потому что газ идет в коридор, они не любят дышать этим. Но мы ушли оттуда к вечеру, и думал я, боже мой, что же еще дальше ждет? Что же еще дальше? Мне казалось, хуже этого быть не может. Но это неправда. Для первоклассника ему достаточно забот первого класса, а потом последующий, последующий. И вот, наконец, пришел сентябрь, а мне конец срока уже, братья и сестры, 27 января. 5 лет заканчивается. Хотят или не хотят, мне надо будет освобождаться. И вот решили меня на 15 суток, это конец октября был, в камеру, которая всем известна как самая трудная камера. Это уже помещали в эту камеру только лишь тогда, когда... Ну, тогда или в морг несут, или ты сломался и попросился, чтобы сократили твои 15 суток. Там 15 суток никто не выдерживал. Таких не было, смельчаков, чтобы выдерживать 15 суток. И так дали мне 15 суток. Что это за камера? Большая, 15 квадратных метров приблизительно. Имеется окно, правда, стекол нету. 4 ряда решеток без единого стекла. Ну, а в Сибири конец октября – это не самая теплая пора времени. Уже снежинки залетали ночью. И не очень-то таяли быстро, когда на пол садились. Пол деревянный. Но с меня снимали, да и с каждого, кого помещали. Но я был один в камере этой. Снимали всю одежду и нижнее белье тоже. Одевали какую-то куртку, брюки, давали одеваться. Замасленные, которые не грели, а только прикрывали наготу. Ну и давали, наверное, холод больше, чем тепло. А на босую ногу давали обувь, которую нельзя назвать обувью. Резинка, подошва и тесемочка, чтобы держаться на ноге. Ну вот и все. И вот и вся твоя амуниция. И ты должен там быть 15 суток. Нет, есть и нары, которые могут отстегнуть их, они прикрепленные к стенке, могут их отстегнуть, и ты можешь спать на нарах до 6 утра. Но я этого не просил никогда, потому что нары были из чистого железа. А кто же на железе будет спать? Это как на каленой сковородке, когда мороженый сам и на холодное железо ложится, вы уж меня извините, такого быть не может. Если бы хоть какой матрасик бы дали или что-нибудь такое. Но я никогда не просил нары на ночь. Сутки проходят, двое проходят, трое проходят, 5 проходят, 10 проходят. Вы простите, а спать когда? Когда-то надо спать. Суть вся в том, что если ты заснешь, это будет последний сон в твоей жизни. Ведь нет никого рядом, кто мог бы вовремя разбудить тебя и заставить тебя отогреться, двигаться там, и так далее, чтобы немножко согреться. А когда ты замерзаешь, то всегда сон очень хороший. И особенно, когда уже конец, когда уже все в тебе замерзает. Ты никогда не проснешься сам. Нет, я спал, но знаете как? Кстати, камеру это называли африканка. Африканка не потому, что в ней по-африкански жарко, а потому что каждый, кто все-таки выходит из этой камеры, обязательно черный. Почему черный? Ну, скажу вам, вот ну, суток 10 не спишь, и надо поспать, и хочется поспать. Но ты знаешь цену сна. Заснешь и никогда не проснешься. Знаешь об этом. Поэтому так вот раз 50 присядочку сделаешь, согреешься. Потом около стенки присядешь. Но так присядешь, когда ты заснешь, обязательно упадешь налево или направо, чтобы баланс у тебя. Если удобно, сядешь, то конец тебе. Нельзя удобно. Обязательно садись так, чтобы ты упал, когда крепко заснешь. Ну, а если ты упадешь, вы понимаете, там вся камера, она прибиты угольники. Металлические угольники, так, в шахматном порядке, чтобы только гнезда были, куда ты ставишь ноги свои, чтобы на полу нельзя было лежать или сидеть. И вот ты ноги поставил в эти ячейки и спишь. И когда заснешь, точно знаю, я упаду. А упаду, то лицом об угольник, то здесь ударю крепенько, то здесь, то здесь, то здесь. А это значит синяки, черные пятна расширяются. И постепенно ты черненький, как негр делаешься. Ну и слава Богу, что кости не ломаются. А синяки – это дело проходящее. И вот так вот раза три поспишь, раза три упадешь. Но если ты упал направо, чтобы не так было сильно правая сторона бита, теперь в левую сторону, чтобы падать. И вот так вот. И иногда думаешь, не пора ли помолиться Богу, поудобнее устраиваться, чтобы заснуть. И открою я очи свои, увижу всех святых. Ах, как будет прекрасно! Как прекрасно! А может быть, пора? И сознание того, что буквально 3-4 минуты меня ждет от Царства Небесного. И знаете, так это торжественно, приятно. Думаю, наверное, уже так и пора последнюю молитву совершить и отправиться в Царство Небесное. Нет, это людям неверующим, это ужасно. А для верующих нет проблем. Нет проблем никаких. Но когда у меня это сознание есть, когда у меня готовность помолиться последний раз и отправиться на сон, невольная мысль. Ну, 5 минут ты еще можешь побороться? Ну, 5 минут могу. Вот борись 5 минут, ну и все, и начинаешь 5 минут, а там еще 5 минут, а там еще 5 минут. И вот так вот по 5 минут проходили сутки, проходили другие. И вот, наконец, 15 суток прошло. Я был в глубине камеры, потому что это дополнительно 10 суток. И уходит. Ну, думаю, вот и все. Теперь-то точно пойду на небо. Теперь точно. Бороться? 5 минут? Зачем? Зачем? Я же не выдержу 10 суток, это точно. Вы знаете, я когда совершал молитву там, мне страшновато стало, что я где-то на 18-е сутки уже молитву «Отче наш» не мог наизусть сказать, я забывал. Мне трудно уже вспомнить было, как звать моих детей. Ну, или, говорят, сохнет мозги или что, я не знаю, что делается. Но, ну, кормят такое, кормят. Я не чувствовал голода, но утром давали кусок хлеба и 200 грамм кипятка. Ой, кипяток, это было удовольствие. Я как быстрее старался выпить, хоть и после этого шпарил язык свой, но зато согревалось все внутри. Для меня бы это было весьма торжественно. В 6 утра это я не ожидал, что так прекрасен кипяток, когда согревает все внутри. Интересно мне было из канализации, из туалета. 2-3 крысы всегда выходили на завтрак, они уже знали свое время. И для меня было удовольствие нагнуться и поговорить с ними, каждому по кусочку бросить хлебца. И они, беря кусочек хлеба, спокойно уходили в свою канализацию. До следующего утра, в 6 утра опять приходили. И мы по-доброму с ними, так по-доброму, так хорошо. Но скажу вам, пришла пора, когда я решил уже, ну, переходить в вечность. Я стал обдумывать молитву. И знаете, это торжественно приятно. Последнюю молитву, которую я буду совершать на земле, я даже не ожидал, что такого счастья я дождусь когда-нибудь. Потому что больной не знает, когда последний раз он вздохнет и выдохнет. А в тех условиях я уже знаю, сейчас сяду, засну, и все закончится. Я уже знал. Но, и вы знаете, я вспомнил свою проповедь, которой говорил я где-то в Новосибирске или недалеко от Новосибирска, ну, накануне аресты как раз. И я понял, что я говорил для себя. Для себя. А суть этой проповеди такая. Илья под можжевеловым кустом, он устал от жизни. Господи, пророков твоих убили и меня ищут. Возьми меня, больше никуда не уйду. Все. Он принял решение умереть под можжевеловым кустом. А Бог что ему сказал? Ничего. Ничего Бог ему не сказал. Вы знаете, лег, сказал Богу, вот я, возьми мою душу, и заснул. Господь говорит, Илья, вставай, ешь и пей. Поел, попил и опять заснул. На следующий раз, Илья, вставай, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою. Братья и сестры, а почему сразу Бог не сказал, что я с тобой не согласен, Илья? Почему? Да потому что, когда мы усталы, с нами тяжело разговаривать. Вам приходилось когда-нибудь сильно уставшими быть, а с вами еще какой-то разговор ведутся? И вы очень нервничаете. Но я говорю, вы, я тоже. Ну, все мы такие. Все мы такие. Знаете, когда мы отдохнем, немножко легче с нами разговаривать. Мой сын, однажды я... Ну, он в возрасте был соответствующим. Я говорю, сыночек, ты заслужил наказание, и я сегодня тебя строго накажу. Готовься. А он знал, что заслужил наказание. А он подходит ко мне и говорит, папочка, у меня к тебе просьба. Какая? Папочка, накажи меня утром. Вы поняли, почему? Утром и рука мягче. И решение не жесткое. А может быть, к утру я и передумаю. Ситуация будет другой к утру. Я его хорошо понял. Бог мог бы Илье кое-что сказать. Когда Илья сказал, вот и все, возьми душу мою. Бог бы мог ему сказать... Илья, Илья, какой ты нерассудительный, я тебе огненную колесницу приготовил. В моих планах взять тебя, чтоб ты не испытал смерти. Вот так вот, как никого, возьму и понесу, понесет моя колесница тебя к престолу Божьему. А что ты просишь? Но я, если выполню твою просьбу, тебя и земле некому будет предать. Шакалы будут пользоваться тобою, на части рвать. Ветер и дождь будут размывать косточки твои. Гонять ветер будет тебя по всем степям. И неужели ты достоин ослиного погребения? А я к тебе приготовил необычайное. Бог мог бы все ему сказать, но Илья не был способен принимать. Суть была такая, которую я сделал вывод тогда еще, в Новосибирске. Братья и сестры, когда нам очень тяжело, нам не следует настаивать на своих капризах, на своих домыслах. Может быть, они и убедительны, но успокойся, дай Богу. У него последнее слово, приготовленное для тебя что-то особенное, о чем Илья и подумать не мог. Вот приблизительно так. И думаю, Боже мой, Боже мой. Я уже готов ложиться под можжевеловый куст. А может быть, огненная колесница меня зовет, ждет меня. А я буду вот так разговаривать. И мне страшно стало. Думаю, что же мне выбирать-то, что же выбирать? А выбирать-то уже и нечего, надо было что-то делать. И я понял, когда мне 22-е сутки пошли, еще трое суток, и я понял, что я не выдержу. Я подошел на самое место, где сквозняк. Я подошел туда, потому что это единственное место, где нет угольников у дверей. Встал на колени. Сейчас, думаю, помолюсь Богу и отойду в вечность. Решительно. Мне больше делать нечего. Так понял. Встал на колени, затылком к дверям, лицом к окошку. У нас, знаете, принято лицом к окошку молиться Богу. И я еще ничего не сказал, а вот в сердце легло. Нет, галлюцинации никакой не было, ни слуховой, ни видимой, ничего не было. А вот на сердце так. Помолись. Вот в образец тебе три молитвы. Первое. Господи, возьми меня к себе. Сегодня возьму. Вторая. Господи, отпусти меня домой. Отпущу. Третье. Господи, не знаю, чего у тебя просить, потому что не знаю твоих планов. Да будет воля твоя. Думаю, что же, какую же молитву-то мне произнести? Чего же просить-то? И вы знаете, я решил помолиться третьей молитвой. Господи, говорю, ты держишь жребий мой. Если бы я вытягивал себе жребий, я бы мог ошибиться. А вот ты, в твоей руке мой жребий, ты не ошибся. А я не знаю, какой он. Да будет воля твоя. Аминь. И вы знаете, я только помолился, вот только помолился, и вдруг я почувствовал с правой стороны, а здесь туалет был такой, параж, капитальный, и где крысы-то вылезали из канализационной трубы, и такой вот змеевик, четыре трубки такие вот, ну, по 60 сантиметров, но всегда холодный, но там горячий такой, горячий. Было часа три ночи. Я почувствовал горячее такое. Я посмотрел, открыл глаза, посмотрел, поднялся с колен, дотрагиваюсь до этих змейков. Они горячие, горячие. Оказывается, сантехники решили проверить трубы. В 3 часа ночи и включили на всю мощь. Ой, для меня это было чудо. Я встал на эту парашу. Да я как раз спина вся помещается на эти вот трубки эти. И поворачиваюсь, и грудь прогреваю, и щекой прислоняюсь. Ах, какое это счастье! У меня и сон прошел, ничего больше знать не хочу. Забыл за содержание молитвы. Ах, думаю, какое милость, какое благословение. Забыл, что в Царстве Небесном лучше, чем здесь. Забыл обо всем, поверьте мне. Но вот в 5 утра уже холоднее, к 6 часам совсем холодные стали. Я думаю, Господи, это знамение, с неба знамение, благодарю Тебя. И это произошло как раз после молитвы, которую я сказал, да будет воля Твоя. Ты сказал, ты мне ответил, но не мои уши слышали это, а я осязал, Ты обогрел меня так ласково, хорошо. А в 6 утра опять хорошо, 200 грамм кипяточку получил. Опять встреча с моими гостями, которые вышли. И опять хорошо. Ну, а 7:30 утра открываются двери. Надзиратель говорит, выходи. Я говорю, начальник, мне еще 3 суток. Не твое дело, выходи. Но я обычно не тороплюсь выходить. Кто знает, там выйду, там собаки, там дубинки, там... Ну, всякое может быть. Выхожу, не зная, что ждать. А вы знаете, у Бога все в свой час предусмотрено. Возьми вот лезвие побриться, вот мыло, это помыться, иди в баню. А баня там душ, горячая вода. Я говорю: начальник, сколько? 15 минут. 15 минут под душем горячей воды. Какая прелесть! И знаете, это, я удивился, кругом только праздники. И я воспринимал это как праздник большой. Суть-то вся в том, что я уже был как бы у можжевелого куста. Ну, а Бог что-то говорит другое. Я 15 минут получил удовольствие в бане. Мне приносят новую одежду, новые ботинки, все новое. Все по размеру. Думаю, что бы это значило. А потом повели меня в столовую. Кушай сколько хочешь. А я не был голодным, я и не хотел кушать. Чуть-чуть каши взял. Да и нельзя было переедать. Нельзя, понемножку надо, чтобы чувствовать себя здоровым потом. Повели меня опять через тюремный двор в санчасть. Смерили мое давление, сердце. И говорят: ваше здоровье, как у новорожденного младенца. Слава Богу, слава Богу. Потом повели меня в парикмахерскую, потом повели меня, и все водит. Я не мог понять, что бы это значило. А оказывается, моя жена получила телеграмму: ваш муж при смерти. Кто-то из надзирателей прислал эту телеграмму, так и неизвестно до сих пор кто. И жена приехала к начальнику и говорит: а я не уйду от вас, пока вы мне не покажете моего мужа. То, что вы говорите, это пустое все. Я должна из окошка видеть мужа, если мне не положено свидание. Если ему отказано свидание, он не имеет права, то я имею право из окошка видеть своего мужа в доказательство, что он жив. И он взял ее в свой кабинет и дал распоряжение, чтобы несколько раз перед его окнами меня провели туда-сюда. Вот и водили меня, как на показ. А я и не знал, что это на обозрение моей жены меня водили. Но я хочу сказать, братья и сестры, Бог никогда не ошибается. Никогда. Не может быть иначе. Не может быть. Другое дело, когда трудная доля. Но я хочу сказать о том, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Скажите, а чем мы будем заниматься в Царстве Небесном? Не знаю, о чем вы думаете, а я думаю, я все время буду вспоминать, какой мой Бог чудный. Через какие препятствия провел, дьявол ставил то там капканы, то там ловушки. А через все испытания мой чудный Бог провел. Как это удивительно прекрасно. Но дело все в том, что я же не просил у Бога, Господи, чтоб меня освободили. Я сказал: да будет воля Твоя. И вот мне на завтра уже надо освобождаться. Было 26 января, а освобождаться 27-го. Я сижу в карцере, и завтра или вызовут меня для того, чтобы сказать: ты свободен, вот тебе документы. Кстати, на завтра приедет моя жена, дети, друзья к воротам тюремным. И завтра могут поступить иначе. Начальство, работники КГБ сказали, что ты никогда не выйдешь на свободу. И вот накануне освобождения 26 января. А в камеру, в которую меня поместили, такая маленькая, только там на нарах сидеть. Можно и на ноги встать, но пройтись невозможно, только боком. Так узенькая такая. И таким образом я сидел на нарах. И мысль такая пришла. Я знал, что это от Господа. Проси, что ты хочешь, и получишь. Было ли у вас когда-нибудь такое? Вот проси, что ты хочешь, и получишь. Я растерялся, думаю, что же просить? Сказать: Господи, я прошу тебя, освободи меня завтра. Мне показалось, это низко. Это что, я в детском саду, что ли, мама, хочу домой? Это неприлично. А что же просить? Я растерялся и не знал, чего. А выбирать-то надо, все равно надо. Я, наверное, не знаю сколько, наверное, пару часов размышлял в переживании, что же я попрошу. Я знал, чего я попрошу, то получу. И знаете, чего я попросил? Господи, я не знаю, когда меня освободят, но в день, когда меня освободят, я хочу в этот же день быть дома, это значит в Кишиневе, в кругу своей семьи, вместе с женой и тремя сыновьями своими. И преклонить в этот день перед тобою колени и поблагодарить тебя. Вот в этот же день ты просишь, что я хочу, и я тебе сказал. Я еще не встал с колен, а мысль пришла мне. Но ты сознательно просишь того, что невозможно. Если завтра тебя в 3 часа дня освободят, а там в 3 часа дня освободили из лагеря, и ты в первом же самолетом вылетишь в Москву, а потом в другой аэропорт, и самолетом в Кишинев полетишь, все равно не успеешь. Зачем же ты заведомо говоришь о невозможном? А я так сказал: Господи, если это невозможно, ну тогда невозможно. А другого я ничего не скажу. Вот такой у меня был разговор с Богом. На следующий день открывается камера. Выходи. Меня отводят в кабинет начальника лагеря. Смотрю, там судья с заседателями, прокурор. Там около 30 офицеров, все начальники отрядов. У нас 28 отрядов в лагере было. И начался суд. По статье 190 прим. Это заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный общественный строй. Меня спрашивают: как вы считаете, справедливо вы осуждены? Нет, несправедливо. Прокурор: граждане судьи, вот какие еще доказательства? Он клевещет на советские суды, что они могут быть несправедливы. Я прошу 3 года лишения свободы. Вот за клеветнические измышления на советские суды. Ну. Подсудимый, имеете что в последнем слове? Ну, думаю, что им сказать. Я говорю: имею. Ну, стала говорить. Вам слово представляется. Я говорю, граждане судьи, если бы я стал доказывать, что я не виноват, и нет в моей вины совершенно, я выглядел бы очень смешным и нелепым, несерьезным. Потому что все присутствующие, офицеры, и вы, граждане судьи, и даже строгий прокурор знает, что во мне вины нет. И я вам прощаю, как христианин. Но вполне допускаю, что когда-нибудь вас будет судить совесть ваша. За что же мы судили его? Но когда будет судить вас совесть ваша, обратитесь к Богу и попросите у него прощения. И вопрос окончательно снимется с повестки дня. Все будет хорошо. Я благодарю вас, граждане судьи, что вы меня не перебили, любезно дали мне все сказать, не перебили меня. Благодарю вас. И сел. Суд ушел на заседание. Выходит, быстро они что-то там договорились, написали. Встать, суд идет. Все встали. Я смотрю, женщина, судья на меня смотрит, улыбается. Заседатели тоже улыбаются. Думаю, вот что-то наговорились, наверное, анекдотов наслушались. И вот теперь улыбается. А они, есть причина, почему улыбаться-то. Я потом узнал. Она начинает читать приговор. Подсудимый виноват в том-то, в том-то, в том-то, в том-то. В общем, присудить 1 год, 10 месяцев и 26 дней. И смотрит на меня. Я пожимаю плечами, даю знать, что я не понимаю. Она опять улыбнулась, читает дальше. Окончательный срок считать 19 декабря 1986 года. Подсудимый, вам все понятно? А теперь-то мне было все понятно, когда она последнее сказала. Дело в том, что в этот день мне исполняется 55 лет. И она подогнала, она по документам видит, и подогнала мое освобождение к моему 55-летию. Вот все, что она сделала. Поэтому 1 год, 10 месяцев, 26 дней. Прокурор, я протестую. Судья, в законном порядке ваши жалобы можете направлять в соответствующую инстанцию. Суд закончился. Меня взяли. Начальник лагеря вышел и сказал моей жене, ваш муж осужден, приходите к нему через 2 года. А меня отправили в Улан-Удэ. И я понял, что я теперь точно в этот день освобождения помолиться дома не смогу. Ну, не смогу и не смогу, что ж поделаешь? Мы же взрослые люди. И вы знаете, что произошло дальше? Я уж не буду все детали, подробности рассказывать. За 1,5 месяца до освобождения, за 1,5 месяца, меня вызывают на вахту, одевают мне наручники, сажают в машину и в аэропорт. Самолетом меня привезли в Кишинев. Из Улан-Удэ с 3 охранниками сдали в тюрьму кишиневскую. Думаю, может быть, новое дело на меня будет возбуждать. Я ж не знаю, почему. За 4 дня до освобождения работник КГБ вызывает меня. мы приняли решение вас освободить. Ну ладно, освободить. Я говорю, а почему вы меня самолетом привезли сюда? Почему, как обычного заключенного, дают железнодорожный билет и поезжай сам, как хочешь? А он говорит, мы не имеем права рисковать. В чем? А мы понимаем, что вы способны на провокации. Вы от Улан-Удэ сядете с поезд, и на каждой большой станции духовой оркестр вас будет встречать. И пропагандой заниматься по всему пути до Москвы будете. Боже мой, боже мой. У меня такой даже мысли не приходило. Я-то думал, как побыстрее домой добраться. Вот действительно, более дорогого у меня ничего не было. А у них дело-то все в том, братья и сестры, что Бог поругаем не бывает. И никто никогда не скажет, что это Богу невозможно. Разве можно что-нибудь невозможного Богу нашему? Если я попросил в этот день освобождения, в этот день помолиться Богу, то Он воистину во всем позаботится. И вы знаете, в день освобождения, 19 декабря, мне было день рождения, как раз 55 лет. Ровно в 6 утра открывается камера, меня забирают. Быстренько, быстренько в милицейскую машину открываются тюремные ворота. Меня подвозят к подъезду моей квартиры, четырехэтажного дома. А я на четвертом этаже живу. Выводят меня из милицейской машины, 20 минут седьмого. Вручают мне документы об освобождении. Я говорю, капитан, а в чем дело? Почему? Неужели я сам бы не нашел дом свой? Мы не имеем права рисковать. Чем? Мы тебя отпустим, а ты где-нибудь спрячешься. А ваши верующие будут говорить, отдайте, отдайте. А что мы отдадим, когда его от тебя не будет? Какие-то несерьезные разговоры такие. А я вам скажу, дело не в серьезных разговорах, а в руке Божьей. Он и страх дает соответствующие, и мысли, которые никогда не могут прийти здравому человеку. Я 20 минут седьмого звонюсь в свою квартиру. Моя жена, детей уже не было. Они уже у тюрьмы там ждут, хотят встретиться с цветами. Но а жена еще была в постели, спала. Она не думала, что так рано можно прийти. А я скажу вам, братья и сестры, я просил помолиться только лишь семьей в день освобождения. А Бог приготовил, не знаете, знаете что? Наверное, с 9 утра большая масса народу шли в мой дом. А так как квартира маленькая, то с 4 и до 1 этажа очередь была, как мавзолей. Одни выходят из квартиры, другие входят, одни выходят, а не торопится выходить, самое главное. Мало того, чтобы поздравить, хочется и помолиться вместе каждому. Это нормально, это нормально. Ах, какая милость Божья! Я просил чуть-чуть, вот столечко. И мне дьявол говорит, это невозможно. А Бог дал такие просторы. Вы знаете, когда меня арестовывали, что хорошие соседи у нас. Через всю лестницу четвертого этажа, когда меня вели, то все соседи прятались, чтобы не быть свидетелем. Одна только лишь женщина, бабушка, вышла, руки сложила крест-накрест. Вот так попался, хватит тебе, чтоб ты там, и так дальше, очередные проклятия. А вот теперь, когда сверху и донизу масса народу и все с цветами, имели большое удовольствие все открывать квартиры, кто компотом хочет угостить, кто, да вам тяжело, вот вам стульчик, да проходите, да прочее, на этажах, на этажах, на этажах. Одна только лишь бабушка не выходила в ожесточение своем, ей было это неприемлемо. Вот что делает Бог, братья и сестры. За все надо платить, за все. И когда будет Бог делать великое, славное, то следует только лишь удивляться и славить Бога. И когда в трудный час, братья и сестры, который еще, может быть, постигнуть нас может, никогда не говори, что Бог исчерпал свои возможности. Такого быть никогда не может. Только лишь Он знает намерения о нас, намерения во благо, а не во зло. Вы меня простите, что уже прошло больше 2 часов, а я задержал ваше немножко внимание. Но а к чему это все? Это все созидание Царства Небесного. Бог созидает, а мы переживаем. Мы сработники у Бога. Да приидет Царствие Твое и здесь, при Волжье, как и в других местах. Да будет воля Твоя, да светится имя Твое, и все по образцу небесному, как на небе, так и на земле. Ну, братья и сестры, я просто заставляю себя, ну, замолчать. Заставляю, просто внушаю себе, хватит, хватит. Мне тяжело начинать и тяжело заканчивать. Все хочется еще чего-то, а я понимаю, что разумно уже прекратить все разговоры. Надо оставить время и, может быть, вопросы. Братья и сестры, если какие-то вопросы есть, то пожалуйста.